Сен-Люк спокойно вытер свою шпагу и спокойно смотрел, как смертельная бледность постепенно разливалась по лицу умиравшего. «Вы убили меня», — проговорил Монсоро. «Я употреблял для того все свое искусство», — отвечал Сен-Люк. «Но теперь, когда вы готовы отправиться на тот свет, мне, черт возьми, жаль вас. Вы ужасно ревнивы, это правда. Но вместе с тем вы храбрый человек». И весьма довольный этой надгробной речью, Сен-Люк, преклонив одно колено возле Монсоро, спросил его: «Скажите мне свою последнюю волю, и я даю вам честное слово дворянина, она будет исполнена. Я знаю, что раненого всегда мучит жажда. Принести вам воды?» Монсоро не отвечал. Обратившись лицом к траве, он зубами кусал ее и ногтями рыл землю, обогренную его кровью. «Бедняжка», — сказал Сен-Люк, вставая. «О, дружба, дружба, как ты иногда дорого стоишь!» Монсоро открыл глаза, пытался поднять голову и страшно застонал. «Он умер», — сказал Сен-Люк. «Бог с ним». «Легко сказать, Бог с ним. А все-таки я убил человека». «Глупо». И, перескочив обратно в парк, он быстрыми шагами пошел к замку. Вскоре он увидал Диану. Она разговаривала с Жанной. «Как траур будет ей к лицу», — подумал Сен-Люк. Потом, подойдя к молодым женщинам, он сказал Диане: «Простите, графиня, но мне непременно надо сказать пару слов жене». «Извольте», — отвечала графиня де Монсоро. «Я пока пойду к батюшке в библиотеку. Приходи туда, Жанна, когда поговоришь со своим мужем». «Непременно», — отвечала Жанна. И Диана ушла, ласково кивнув молодым супругам головой. Сен-Люк остался один с женой. «Что случилось?» — спросила Жанна весело. «Какой ты сегодня мрачный». «Да поневоле будешь мрачен», — отвечал Сен-Люк. «Что ж случилось?» «Маленькая неприятность». «С тобой?» — спросила робко молодая женщина. «Не со мной, а с кем же?» «С тем, с кем я прогуливался». «С графом де Монсоро?» «Да, бедняга». «Что с ним случилось?» «Кажется, он умер». «Умер?» — закричала Жанна с понятным волнением. «Умер?» «Да, умер». «Ведь он сейчас был здоров. Говорил, глядел». «Оттого он и умер, что слишком много говорил и глядел». «Сен-Люк, друг мой!» — вскричала молодая женщина, схватив обеими руками мужа. «Что?» «Ты скрываешь от меня». «Право, ничего не скрываю. Я даже готов сказать, где он умер. Там, за оградой, где наш друг Бюсси обыкновенно привязывает свою лошадь». «Ты убил его?» «Разумеется, я. Кому ж больше? Нас было двое. Я возвращаюсь домой жив и здоров. Кажется, тут нетрудно угадать, кто кого убил». «Несчастный. Эх, моя милая, ничего ты не знаешь. Он сам вызвал, оскорбил меня. Он первый обнажил шпагу. Что же мне было делать? О, это ужасно! Ужасно! Бедный граф! Ну, так и есть. Я готов пари держать, что через неделю Монсоро прослывет святым, а я злодеем и извергом. «Но ты не можешь долей оставаться здесь!» — заволновалась опять Жанна. «Ты не можешь жить под кровом человека, убитого тобой!» «Я это очень хорошо знаю, а потому и пришел просить тебя готовиться к отъезду». «Не ранен ли ты, друг мой?» «А теперь я помирюсь с тобой за этот вопрос». «Нет, у меня, благодаря Богу, нет ни царапины. Так уедем. И поскорее, потому что весть об этом несчастном приключении быстро распространится». «Какое несчастье!» — восклицала госпожа де Сен-Люк. «Что делать?» «Ах, Боже мой!» — сказала Жанна. «Да ведь теперь Диана вдова!» «Эта мысль не покидала меня». «После поединка?» «Нет, прежде». «Я пойду уведомлю ее». «Только, пожалуйста, будь с ней поосторожнее. Пощади ее чувствительность». «Какой ты злой! А ты, между тем, вели оседлать лошадей, как бы для прогулки». «Славная мысль! Пожалуй, думай и распоряжайся за меня, потому что, признаюсь, я совсем растерялся. Но куда мы поедем? В Париж?» «В Париж? А король?» «Король, вероятно, все забыл. С тех пор, как мы расстались, было столько различных происшествий, что ему теперь не до меня. При том же, если будет война, я должен быть при нем». «Хорошо. Едем в Париж?» «Да. Только достань мне перо и чернил». «Кому ты хочешь писать?» «Бюсси. Не могу же я уехать, не предуведомив его». «Правда? У меня в комнате ты найдешь все, что нужно для письма». «Сен-Люк немедленно пошел в комнату жены и, несколько дрожащей еще рукой, наскоро написал следующие слова: «Любезный друг, молва скоро донесет до вас весть о несчастье, приключившемся с графом де Монсоро. В старой роще мы имели довольно живой спор касательно действий и причин повреждений оград и неудобства лошадей, возвращающихся домой без седоков. В самом жару спора господин де Монсоро упал на траву так несчастливо, что убился на месте. Навеки друг ваш, Сен-Люк». Постскриптум. Так как описание происшествия может показаться вам не совсем вероятным, то я должен прибавить, что в минуту падения графа у нас обоих были шпаги в руках. Уезжаю сейчас в Париж мириться с королем. После этого несчастного события мне здесь оставаться довольно опасно. 10 минут спустя слуга барона скакал во весь опор с этим письмом в Анжер, между тем, как в то же время граф и графиня де Сен-Люк выезжали на парижскую дорогу, оставив Диану одну в горе и нерешительности, открыть ли старому барону всю истину. Она не захотела проститься с Сен-Люком. «Выручай после этого», — сказал он своей жене. «Все люди неблагодарны, исключая меня одного».